47. Вы, наверное, помните наши споры в окопе у Бетюнской дороги. Вы описали войну такой, какой мы ее видели, такой, какой мы ее перенесли. Эта точность и правдивость делают вам честь. Ощущаю себя среди Пуалю 55-й дивизии, которые, несмотря ни на что, остались живыми людьми и не прочь повеселиться и потанцевать, храня в душе свои идеалы. Примите выражение моей симпатии. Абат Жозеф Буле, пулеметчик, пулеметная рота 246-го пехотного полка. 26 июня 1917 года.